Сейчас Рита ожидала реакции пожирателей, да и ординцев, так как в этом своем экспромте она не упустила возможности проехаться и по директору Хогвартса. К тому же главный пообещал кое-что достать для Риты, и она уже 4 часа терпеливо ждала. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвался Антонин Долохов собственной персоной. Рита мельком взглянула на разъяренного мужчину и вернулась к своим ногтям. Перед ней шлепнулась газета. На колдографии пьяный в дым Долохов, держась одной рукой за шест, крутанулся вокруг него и подмигнул Рите. «Если вы хотите передо мной похвастаться, то не стоит, я прекрасно знаю, что здесь написано, а то, что представлено на колдографии, еще и видела воочию». Рита отодвинула в сторону скандальный выпуск пророка и отменила заклятие покраски ногтей. «Как вам? По-моему, очень нежный цвет». Она помахала рукой перед лицом нависшего над ней мужчины. Кулаки у Долохова непроизвольно сжались, он явно очень желал, чтобы под его руками оказалась изящная шейка этой журналистки. «Это что?» – прошипел Долохов, через стол наклоняясь к Рите. «А на что это похоже?» Рита посмотрела прямо в светло-карие глаза, оказавшиеся так близко от ее лица. «Что это значит?» Долохов выпрямился, схватил газету и принялся зачитывать. Настолько вызывающее поведение одного из самых рьяных приверженцев теории превосходства чистокровности наталкивает на мысль, что он несколько преувеличивает свою приверженность. Вообще, поведение мистера Долохова говорит об обратном. Наши читатели ведь помнят, что директор Хогвартса предпочитает принимать на службу преподавателей в третьесортных кабаках. Похоже, его идеями прониклось гораздо больше выпускников Хогвартса, чем нам всем казалось прежде, иначе чем объяснить то, что Антонин Долохов вытворял на барной стойке Макгловского бара. К тому же, мне по секрету объяснили, что палка, за которую он держится, на самом деле является шестом, вокруг которого макгловские танцовщицы исполняют танец с постепенным раздеванием до полного обнажения. Мы не знаем, как далеко зашел в своих забавах этот представитель магической аристократии, да если бы и знали, то пощадили бы скромность добропорядочных магов. По-моему, текст предельно ясен и не нуждается в толковании. Рита наклонила голову на бок и с любопытством смотрела на Долохова. «Да, можно поинтересоваться, если бы вы знали предназначение этого шеста, вы бы порадовали смотрящую на вас женщину полноценным стриптизом? Вы хоть понимаете, что упоминание моего имени рядом с именем Альбуса Дамблдора поставило под сомнение мою лояльность идеям, которые я считаю единственно правильными? Понимаю, но кто в этом виноват, если не вы сами?» Рита пожала плечами. «Вы выставили меня на посмешище. Вы думаете, у вас одной были вопросы на тему этого Мерлином проклятого шеста? Вы повторяетесь?» Рита представляла собой абсолютное спокойствие, хотя в глубине души тряслась от страха. Эта статья не планировалась, и она не успела как следует подготовиться к этой встрече. Журналистка в очередной раз зареклась делать что-либо, поддавшись эмоциям. «Со мной были молодые люди, имена которых не указаны в этой статейке». Долохов внезапно успокоился. «Мы с друзьями посовещались и попросили вашего главного редактора взять на стажировку 2 парней, которые, возможно, изберут своей будущей профессией журналистику. Также мои влиятельные друзья попросили, чтобы стажировались они под вашим чутким руководством. Нам пошли навстречу, а жить они в моем доме не будут». Рита откинулась на спинку стула. Этого она не ожидала. Ей подсунули шпиков, чтобы если не обезвредить наглую журналистку, то хотя бы быть в курсе ее опусов, а не получать плевок в виде утреннего выпуска на завтрак. «Если потребуется», – процедил Долохов. «Нет, я на это не согласна», – протянула Рита. «Молоды они еще в одном со мной доме ночевать. Ничего, вдвоем справится», – Долохов снова сжал кулаки. Рита внезапно поняла, почему он просто не убил ее на месте. Они не знают, что ей известно, не знают размер того компромата, которым она владеет, и у них нет никакой уверенности, что после ее смерти или несчастного случая вся эта правда жизни не появится на страницах газет. Если имена пожирателей будут обнародованы, да еще и с доказательствами, им резко станет неуютно жить. Не так уж пожирателей и много, чтобы в открытую объявить о себе. Ведь кроме ордена вполне могут появиться группы каких-нибудь народных мстителей. Одно дело догадываться, и совсем другое – знать наверняка. Рита улыбнулась. «Судя по всему, вы бы порадовали меня приватным танцем своего исполнения», она плотоядным взглядом окинула фигуру мужчины. «Может, сходим куда-нибудь?» Она рассмеялась, когда Долохов шарахнулся от ее стола. «Вам мальчишек-то не жалко?» — ответить Антонин не успел. Дверь снова открылась, и в кабинет втиснулся главный. Он взглянул на Долохова и, не выдержав, хихикнул, затем посмотрел на Риту. «Дорогая», — он вздохнул. «Меня попросили очень серьезные люди, в общем, принимая стажеров». В кабинет протиснулись четверо молодых людей. В двух черноволосых Рита опознала Снипа и Регулуса Блэка, а вот рыжеволосые близнецы были ей явно незнакомы. Северус Снейп, Регулус Блэк, Гедеон и Фабиан Пруэтты. А как, Рита прищурилась. Похоже, у учителя и его ученика мысли очень часто совпадают. Во всяком случае, шпиков ко мне решили приставить одновременно. Интересно, а кто их станет курировать? Ну, с нашими пожирателями понятно. Долохов и будет наведываться. Только как же их угораздило таких ненадежных товарищей на такую ответственную должность поставить? Рита хихикнула про себя. А вот со стороны ордена кто? Ладно, поживем, увидим. Вы тут знакомьтесь. Главный протиснулся к выходу. А ну, стоять. Рита выбралась из-за стола, проскользнула мимо косящихся друг на друга парней и впавшего в прострацию при виде орденцев Долохова и выскочила из кабинета вслед за главным, оставив в этой странной компании съежившуюся на своем стуле Мэри. «Пойми, Рита, я здесь ни при чем», — главный попытался спрятаться в своем кабинете. «Я понимаю», — согласилась Рита, захлопывая за собой дверь и прижав главного к стене. «Мне нужен просторный кабинет. Мальчики, конечно, все симпатичные, но я не хочу постоянно протискиваться между ними и мять мои мантии». «Сделаем», — главный перевел дух. Он приготовился к скандалу и требованиям убрать стажеров, но все оказалось не так уж и плохо. «И еще, ты достал мне допуск в архив Визингомата, а зачем он тебе? Есть такое понятие, журналистское расследование, может, слышал?» Ласково произнесла Рита. «Держи», главный со вздохом протянул ей жетон. «Мне пришлось стажеров туда вписать. Требования главы Визингомата». «Всех?» Рита развеселилась. Она сомневалась, что Эльбус знал про двух неучтенных парней. «Всех?» кивнул главный. «Рита, осторожней, не нарывайся». «Не буду, обещаю». Глава 6. Мэри сидела рядом с Ритой в новом просторном кабинете и смотрела, как парни таскают мебель. Для того, чтобы протащить и поставить на место шкаф для бумаг, потребовались усилия всех четверых. Когда шкаф занял свое место недалеко от стола Риты, то оказалось, что массивный и невероятно тяжелый предмет поставили еще и на ногу Фабиана. Пока бедный парень прыгал на одной ноге и пытался высказать все, что думает о шкафе, кабинете и самой Рите, остальные сидели прямо на полу и восстанавливали дыхание. «Я не понимаю», — Снейп тяжело поднялся и обратился к Рите на правах знакомого. «Почему мы не могли воспользоваться магией?» Регулус и Гедеон согласно кивнули. Видя такое единодушие в, казалось бы, непримиримых врагах, Рита улыбнулась. «Этому есть несколько причин. Во-первых, мое перышко очень нервно реагирует на чужую магию. Это была неправда. Прытко пишущему перу было глубоко плевать на любые проявления магии». Все это прекрасно понимали, и парни мрачно переглянулись. Рита между тем продолжала. «Во-вторых, мне было приятно посмотреть на то, как четверо молодых и интересных мальчиков занимаются физическим трудом. Это было частично правдой, и все это тоже прекрасно понимали. Ну, и в-третьих, мне просто захотелось посмотреть, на что вы все способны. Как оказалось, способны вы не на многое. Всего полчаса несерьезных нагрузок, и четверо молодых парней, можно сказать, сдохли. И какие после этого из вас репортеры? Причем здесь профессия репортера и вот это?» Возмутился все еще сидящий на полу Регулус. «Как это причем?» Рита привстала, сверля взглядом святотатца. «Ты что же, думаешь, что все сенсации и эксклюзивы падают на нас с неба? Нет, мой дорогой, за ними нужно как следует побегать. Их нужно выстрадать, потратить неимоверное количество часов на то, чтобы осветить цветение первых подснежников дамского клуба и пресс-конференции министра». Рита с ненавистью посмотрела на начатую статью про эту самую пресс-конференцию. «А для этого необходимо быть в хорошей форме. Брали бы вы пример со своей няньки». Последние слова были адресованы двум юным брюнетам. «И вообще, что сидим, кого ждем?» Встали и продолжили таскать мебель. Рита улыбнулась. «Зачем вы так с ними, мисс Скитер?» Шепотом спросила у нее Мэри. «А никто им не обещал, что шпионить за мной будет легко». Рита вернулась к нудной статье о министре. Стажеры закончили перетаскивать мебель примерно через час. После этого они расселись за своими столами и тупо уставились в пространство. Гедеон вытянул вперед руку и полюбовался на слегка дрожавшие пальцы. Снейп вдруг хлопнул себя по лбу и достал небольшой флакончик из кармана мантии, которая, как подозревала Рита, была единственной. Отхлебнув, он протянул зелье Регулусу. «Восстанавливающее», — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Блэка. Регулус быстро ополовинил флакончик и, поколебавшись, передал его Фабиану. Тот подозрительно принюхался к содержимому, затем взглянул на брата и сделал глоток. «Ну и мне давай, если уж отравимся, то вместе». Гедеон забрал остатки зелья и вылил себе в рот. «За что вас сюда?» Регулус посмотрел на братьев с любопытством. «В каком смысле, за что?» Фабиан покосился на переставшую мучить перо Риту, которая с интересом прислушивалась к их беседе. «Я вот догадываюсь, почему эти молодые люди сейчас здесь», — не выдержала Рита. «Северус, ты зачем так подставил Долохова? С чего вы взяли, что я его подставил?» Снейп покраснел, а Рита хихикнула. «Ой, ребенок, а в тот вечер ты был более смелым. Что вы хоть отмечали с таким размахом?» «Мой день рождения», — проговорил Регулус. «Я не хотел вообще праздновать, но Антонин сказал, что так нельзя, но мы и пришли в место, где нам никто бы не помешал. А получилась такая вот история. Все было бы гораздо пресней, если бы твой дружок не додумался что-то трансфигурировать в тот замечательный шест, что, кстати, это было изначально». «Стакан», — буркнул Снейп. «Поздравляю, отличная работа», — Рита сдержанно поаплодировала. «Вот что, шутник, сейчас ты встаешь, берешь за руку Мэри и чешешь покупать себе зимнюю мантию. Мэри, держи деньги», — и Рита кинула девушке кошелек. Северус вскинулся было, но женщина его осадила. «Вы, свиньи, ушли, не попрощавшись, и мне пришлось за вас платить. Будем считать, что это был мой подарок тебе, щегол, на день рождения». Регулус уставился на шкаф, который они с таким трудом приволокли. «А сейчас я просто облегчаю себе работу. У меня нет никакого желания сопли тебе вытирать, когда ты промерзнешь на улице. Так что, бегом». Когда Мэри утащила что-то бурчащего себе под нос Северуса, Рита повернулась к Блэку. «Не мог другу мантию нормальную приобрести? Ты же вроде не бедствуешь. Он, знаете, какой гордый, все равно бы отказался», — взвился Регулус. «А что? Тебе праздников не хватает. Рождество, день рождения, день Святого Валентина, на крайний случай». «Что?» Регулус вскочил, а братья Пруэтты засмеялись. «Я не понимаю, что смешного я сказала», — ласково проговорила Рита, оборачиваясь к братьям. «Вы так и не ответили, чем провинились перед серьезными людьми, раз вас отправили ко мне». «Ни в чем мы не провинились. Нас попросили просл». Фабиан прикусил язык, но было поздно. «Да не смущайся, я прекрасно знаю, зачем вы все здесь», — Рита обвела взглядом своих стажеров. «Вот что, у меня к вам несколько требований. При мне не выяснять отношения и выполнять все, что я от вас попрошу. Как видите, требований немного. А если мы откажемся что-то делать?» Регулус переглянулся с братьями. «Какое редкое единодушие, и что они вне этого кабинета делят-то?» Этот вопрос не давал Рите покоя еще в те времена, когда она только читала об этих парнях, которых ей было, что уж говорить, жалко. «А если вы не будете выполнять моих требований, то отчеты для серьезных людей вам придется сочинять, а не описывать действительно происходящие события». «Это еще почему?» – прищурился Гедеон. «Дерзишь, малыш», – Рита сделала неуловимое движение палочкой и, поднявшись, подошла к двери. «Развлекайтесь». Регулус дернулся было пойти вслед за своим заданием, но к своему удивлению понял, что не может встать со стула. Братья Пруэт также пытались подняться, но у них ничего не получалось, и они только глухо матерились, накладывая в перерывах финити. Не понимая, чем именно их приклеили, отменить заклятие было проблематично. Дверь открылась в тот момент, когда Гедеон упал вместе со стулом на пол. «Что это с вами?» Мэри только что выдержала настоящую битву с Северусом, но умудрилась настоять на своем и отказаться покупать черную мантию. Сейчас же взъерошенная девушка стояла в дверях кабинета, смотрела, как трое молодых людей пытаются встать со стульев, и чувствовала, что у нее начинает дергаться глаз. Вслед за ней в комнату зашел Снейп, поглядывающий на Мэри с каким-то изумленным интересом. Она заставила его купить коричневую теплую мантию. Эта девушка, от которой он редко слышал лишнее слово, пока они учились в Хогвартсе, просто взбесилась, когда он потянулся к привычному черному одеянию. Она безапелляционно заявила, что мисс Скитер ей не простит, если ее деньги будут потрачены на безобразие, в котором бледная кожа с ней побудет делать его похожим на вампира, сидящего на голодном пайке. Из 20-минутной речи Мэри Северус вынес для себя одно: Риту Скитер лучше не злить. И сейчас он видел явное доказательство правоты девушки. А пока Мэри горячо доказывала ему, что он не прав, ее глаза сверкали, и она выглядела так интересно и одновременно забавно, что Северус невольно залюбовался. Он впервые просто смотрел на девушку и даже не пытался сравнивать ее с Лили. Это было необычное чувство, настолько, что с ней простирался и позволил Мэри купить ему то, что она посчитала нужным. Северус с трудом сосредоточился на своих друзьях по несчастью. Ничего себе, он присел рядом со стулом Регулуса и принялся изучать заклятие. Чем она нас? Простонал Блэк. Что-то вроде заклятия вечного приклеивания, какая-то модификация, возможно, авторская, распрямился Снейп. Оно оставляет простор для маневра. Например, его можно отменить. Так отмени. Не могу, это может сделать только тот, кто вас приклеил. Есть, правда, еще один способ. Какой? Регулусу показалось, что он уже готов на все. Выползти из штанов, ответила Мэри. Мисс Скитер же штаны приклеила, а не вашу кожу. Фабиан яростно задергался и упал рядом с братом. Он уже расстегнул ремень и принялся за ширинку, когда в кабинет вошла Рита. Хаем, здесь намечается небольшая оргия. Мэри, тебе придется иногда отвлекаться, нужно сделать снимки. Рита повернулась, чтобы выйти. Это заклинание она нашла случайно, причем в журнале для домохозяек, из серии «Как восстановить любимую вазу». На полпути к двери ее остановил вопль Регулуса. Мы все поняли. Приняли к сведению и постараемся соответствовать. А вот это совершенно другое дело. Рита вытащила палочку, секунда, и стажеры были освобождены от злополучных стульев. Так, вы двое, купили мантию, нам скоро предстоит померзнуть. Северус молча развернул сверток. Замечательно, если бы взяли черную, получили бы выговор за зря потраченные деньги. Мэри победно посмотрела на Снейпа. Тот невольно улыбнулся. А сейчас, ты, она показала рукой на Фабиана, застегиваешь штаны, а ты, кивок в сторону Северуса, переодеваешься. Куда мы направляемся? Мэри принялась осматривать оборудование. Да мне тут небольшая халтурка от ведьминого досуга подвернулась. Рита убрала прытко пишущее перо в сумочку. Нужно написать разворот на тему какого-то благотворительного сборища в саду. Мне вот интересно, кому пришла в голову гениальная мысль устраивать благотворительные посиделки в саду в феврале. Это явно была не миссис Браун, которая, собственно, все организовала. Она слишком прагматична, чтобы подвергать себя риску подхватить простуду. Все готовы? Тогда пошли, вот координаты аппарации. Она бросила на стол бумажку. Да, аппарировать можно только из коридора. Перед входом в сад возникла заминка. Их просто отказались пропускать, точнее, пускать не хотели рыжеволосых близнецов. Рита с Мэри были аккредитованы, с ней почему-то приняли за их помощника, в Регулусе узнали Блэка и пропустили просто так, а вот с Пруэттами возникла заминка. Когда Рите все же удалось добиться того, чтобы стажеры прошли внутрь в полном составе, она набросилась на близнецов. Что вы натворили такого, что вас в приличные дома отказываются впускать? Вы же чистокровные из древнего рода. Это просто немыслимо. Мне приходит в голову только изнасилование в пьяном виде любимой собачки хозяев такого вот приема, прямо на обеденном столе. Ну у вас и фантазия, поморщился Гедеон. В общем, так, вы сейчас идете туда, Рита махнула рукой в центр занесенного снегом сада. Включайте все свое обаяние, если найдете, и выпытывайте у хозяйки, кто именно посоветовал ей организовать прием в саду. Высказавшись, Рита развернулась на каблуках и направилась в противоположную сторону. Во время скучнейшего приема молодым людям хотелось взвыть, но они стойко терпели. Рита со слепительной улыбкой на губах и с бокалом шампанского в руке сновала среди гостей. Когда журналистка уже в кабинете отпустила своих стажеров, они мрачно задумались о том, как будут отчитываться о прошедшем дне. Если так пойдет дальше, нам и в самом деле придется придумывать события. Гедеон аппарировал первым, за ним последовали остальные. Мисс Скитер, Мэри рассортировывала колдографии с приема. А чем мы завтра займемся? Завтра мы идем в архив Визингамота. Рита упаковала готовую статью и швырнула свиток в огонь, предварительно сыпанув туда летучего пороха. Глава 7. Четверо молодых людей и юная девушка оглядывали небольшое помещение. В нем располагались несколько столов со стульями и стойка наподобие барной, за которой длиннобородый старик просматривал газету. Молодые люди переглянулись и посмотрели на женщину, которая решительно подходила к стойке. На ней была надета узкая макгловская юбка по колено и белоснежная шелковая блузка, сквозь которую можно было рассмотреть очертания кружевного белья. Теплую мантию она сняла и повесила на вешалку возле двери. Старик взглянул на дамочку неодобрительно. «В наше время мантии не снимали», — поджав губы, — проговорил он. «Ну и отвратительно поступали», — парировала женщина. «Это потому вы так делали, что часто носили мантии на голое тело, и светить пивным брюшком и дряблой кожей, естественно, желания не было. Зато потом пахнуть, это нормально, ведь в зимние мантии встроены чары обогрева. Но я люблю запах чистого тела и чуточку изысканных духов, поэтому, если мои стажеры и ассистентка сейчас не разденутся и продолжат потеть, то я сотворю с ними что-то страшное», — прошипела женщина, поглядывая на молодежь. «И мне наплевать, у кого из вас родословная длиннее и кто забыл надеть под мантию рубашку. Вид обнаженной груди я переживу, а вот штрафники отправятся отсюда прямиком на заседание клуба любителей макгловских фиалок и будут освещать это мероприятие со всех возможных ракурсов. Все равно, это неправильно», — проворчал старик, на всякий случай отодвигаясь от стойки подальше. «А мы точно попали куда надо?» — не выдержала и спросила Мэри, торопливо снимая мантию, под которой были надеты школьная плиссированная юбка и белая блузка. «Ты бы еще галстук факультетский нацепила», — покачала головой женщина. «Или у твоего дружка такие интересные фантазии?» Мэри покраснела и опустила взгляд в пол. «А пришли мы именно туда, куда стремились. Или вы думали, что архив — это стеллажи, заваленные свитками, между которыми бродят допущенные счастливчики?» Юноши снова переглянулись. Похоже, они и вправду так думали. Рита фыркнула. Она достаточно времени провела в макгловских архивах в той, прежней жизни, чтобы понять. Все они похожи один на другой, точнее, похож допуск в них, и архив Визингамата не был исключением. «Ваш пропуск», — пробурчал старик. «Вот», — Рита положила перед ним свиток. «Что вам принести? Мне нужны документы, касающиеся закона о применении магии несовершеннолетними, а также все нарушения этого закона, и все дополнения и поправки к нему. А они, кивок на сопровождающих журналистку молодых людей, будут изучать все уголовные дела, рассмотренные Визингамотом, начиная с 1950 года. Кого судили, за что судили и протоколы заседаний». Старик нахмурился и исчез за неприметной дверкой, находящейся за стойкой. «И зачем нам это?» – спросил Снейп. «Вам это совершенно не нужно, но это нужно мне. А так как вы мои стажеры, то обязаны помогать в сборе информации. Вы должны будете отобрать дела, связанные с убийствами и применением непростительных заклятий, а также законспектировать их, чтобы я не теряла зря время», перелопачивая тонны бумаг, Рита посмотрела на стажеров. «Мэри, твоя задача – снять копии с тех колдографий, которые окажутся в делах, отобранных этими мальчиками. А зачем вам дела почти 30-летней давности?» Фабиан как зачарованный смотрел на стопку пергаментов, которая все росла и росла, и на деда, который все бегал и бегал в архив через неприметную дверь. «Пока не знаю», — задумчиво проговорила Рита. «Интуиция. Вот это по несовершеннолетним», — старик указал рукой на небольшую стопку, «а вот это дела, рассмотренные Визингамотом в указанный период». Стопка была куда больше первой, но гораздо меньше, чем предполагала Рита. Это обстоятельство заставило ее задуматься о том, что интуиция и на этот раз, похоже, не подводит. Подхватив свою стопку, она села за первый попавшийся стол и принялась перебирать бумаги. Указ о разумном ограничении колдовства несовершеннолетними волшебниками датировался 1875 годом. Кому впервые ударило в голову, что детей нужно ограничивать, было не вполне ясно, в документах эти данные не указывались. Контроль шел все-таки через палочку, причем, зарегистрированную палочку. Если вдруг так получалось, что подросток брал чужую, то никакого контроля не было. Рита вдруг вспомнила, что Том Реддл когда-то стащил палочку у своего дядьки Морфина, прибил своего папашу, а также деда, бабку и еще пару родственников до кучи, после чего вернул палочку Морфину, который до сих пор гниет в Азкабане за убийство макглов, которые он не совершал. Журналистка отодвинула в сторону пергамент с описанием указа. Ее смущала фраза «разумное ограничение» в формулировке. Не полный тотальный запрет, а разумное ограничение. Рита вернулась к изучению указа. Как оказалось, существовал подробный список заклятий, которые подростки не должны были употреблять. Список, кстати сказать, был сравнительно небольшим, но вот в 1947 году его пересмотрели, и с этого времени он включал в себя практически все заклятия, известные самой Рите. Журналистку позабавило, что Круциатус в этот список не попал. Единственным оправданием для колдовства вне школы являлась прямая угроза жизни. Под этим уточняющим параграфом стояло несколько подписей, в том числе и подпись Альбуса Дамблдора. Интересно, он тоже всю эту ересь сюда вносил, или просто подмахнул подсунутый документик? Рита сосредоточенно перебирала пергаменты. Несмотря на то, что ограничение сейчас было довольно существенным, дел по злостному нарушению правил насчитывалось всего два, и оба они рассматривались в тот самый год, когда поправка была введена в действие. Скорее всего, это было сделано для объявления серьезности намерений. В обоих случаях палочки нарушителей были показательно сломаны. Глупости какие, а что мешало этим подросткам приобрести новые, хоть и нелегально? Вопросов было много, ответов на них не находилось. При этом из школы они исключены не были, и как тогда они вообще занимались без палочек? Интересно, очень интересно. Дальше шел перечень тех, кто отделался письменными предупреждениями. Этот список был довольно внушительный, в него попали и Снейп, и оба брата Блэк, и братья Пруэтты. Рита даже саму себя нашла в этом списке. А вот Лили Эванс и Джеймса Поттера в нем не было. Ответ на этот вопрос нашелся на следующем пергаменте. Оказывается, существовала поправка, которая гласила, что иногда случаются исключения из правил, и контроль снимается досрочно. Так с Лили Эванс, Джеймса Поттера и почему-то Ника Ивери он был снят в 1972 году, то есть, когда им исполнилось 12 лет. Причиной снятия контроля послужило некое пророчество. Что? Какое пророчество в 1972 году? Рита не сдержалась и вскочила со стула. Ее недобровольные помощники удивленно посмотрели на журналистку. В середине свитка нашелся текст пророчества, которое послужило поводом для такого оригинального решения. Красноволосая сможет заинтересоваться светлым, на чьих делах налет тьмы, когда поклонник ночи оставит их наедине, и родится из этого союза тот, кто станет ведомым и будет способен побороть тьму, но только в том случае, если родная кровь красноволосой не взлюбит магию всем сердцем, изо дня в день видя ее проявления. Так, понятно, что ничего не понятно, бормотала Рита. Почему все решили, что речь идет именно о них? Мэри, внезапно крикнула женщина. На вашем втором курсе в школе были рыжие девчонки, кроме Эванс? Нет, когда мы учились на первом курсе, Молли Пруэтт как раз заканчивала школу, и на втором Лили была единственной, во всяком случае, такой рыжей, что это бросалось в глаза. А что, хорошо, но почему всех троих? Хотя, про Поттера понятно, он мог в гости напроситься и доставать Пэт. Но при чем здесь Эйвери? Мэри, как будущие Поттеры начали встречаться. С ней поставился в свой пергамент, но Рите было пока не до него. Ну, Лили говорила, что этот придурок Эйвери запер их в какой-то кладовке, а пока они выбирались, видимо, оценили друг друга на новом уровне. Вопрос, что они вообще забыли в кладовке, оставим открытым. Не все так просто и романтично, как кажется. А вот кто мне ответит, когда у Эйвери возникла такая нездоровая тяга к тому, чтобы всех закрывать в тесных помещениях? Да как раз на втором курсе, тихо ответил Северус. Вот оно как. Значит, все, что здесь творится, обусловлено пророчествами. А директор, как оказалось, верит во всяческий мистицизм. Какова вероятность того, что Ники запер бы эту парочку в какой-нибудь магловской кладовке? 0,1, но Альбус решил все же перестраховаться и снять контроль со всех троих. Почему он вообще решил, что речь идет о них? Непонятно, но, возможно, он умеет как-то толковать все эти хреновые пророчества. А почему контроль не сняли с Гарри? Прошептала Рита, обращаясь к самой себе. Да потому, что в то время Альбус уже не был председателем Визингомата, ответила она мысленно. Снейп. Парень вздрогнул и уставился на Риту. Прекращай при мне страдать по этой рыжей, у меня изжога начинается от твоего выражения лица. А то что, огрызнулся Северус, знаешь такое выражение, подобное лечится подобным, юноша кивнул. Я не пожалею денег, найду самый шикарный бордель, найму 10 рыжих девочек, с условием, что тебя выпустят из комнаты только тогда, когда ты не сможешь передвигаться даже ползком. Если ты после этого марафона не начнешь шарахаться от всех рыжеволосых леди, то я стрясу неустойку с мадам. Ах да, чуть не забыла, все это будет снято на камеру, и в «Ведьмином досуге» появится серия эротических рассказов, где вместо пикантных подробностей будут фигурировать не менее пикантные колдографии. «Вы не посмеете», — Снейп сжал кулаки. «Еще как посмею», — Рита прищурилась. «И один экземпляр будет выслан миссис Поттер, пусть полюбуется. Вы же сами говорили, что если статья не об известной личности, то она никому не будет интересна», — прошептала Мэри. Рита прекрасно видела, что девушке неприятно, когда о ее тайном увлечении говорят в таком тоне, но ей нужно было хоть как-то подтолкнуть ассистентку к более решительным действиям, потому что сам Северус был, очевидно, на это не способен. «А еще я говорила, что люди обожают сплетни про секс, а здесь секса будет с излишком. Заколдуем статью, чтобы ее не видели несовершеннолетние, и все дела. Эти выпуски уйдут в лед, как горячие пирожки. Ты, Северус, станешь звездой». «Так, решено». Щеглы, она обратилась к остальным стажерам, которые усиленно делали вид, что их здесь нет. Видимо, не хотели попасть в пикантную статью, пусть и в окружении 10 красавиц. «Где здесь самый шикарный бордель?» «Понятия не имеем», — быстро за всех ответил Регулус. «У Долохова спросите, он должен знать. И спрошу, обязательно спрошу». «Да не нужно ничего спрашивать, с ней пришил таки избежать участи звезды. С чего вы вообще взяли, что я по кому-то страдаю? А что, разве нет?» Рита, прищурившись, посмотрела на разъяренного юношу, который выглядел пока что не грозно, а скорее забавно. «Нет, будем считать, что я тебе поверила». Женщина снова обратилась ко всем своим стажерам. «Что нашли? В том-то и дело, что ничего, вообще ничего, только кражи, мошенничество и два убийства на бытовой почве. Такое чувство, что все законы о применении непростительных существуют только на бумаге». Гедеон выглядел ошарашенным. «Или преступников просто не могут поймать», — задумчиво проговорил Фабиан и пристально уставился на юных пожирателей. «Это маловероятно. Скорее уж, не хотят никого ловить». Рита снова посмотрела на свитки. «Рассчитывают на пророчество? Зачем тогда орден создали? У меня от всех этих вопросов голова скоро лопнет», — простонала журналистка. «И что вы сейчас намереваетесь делать?» В голосе Регулуса прозвучало любопытство. «Сейчас я сдаю всю эту макулатуру под роспись и отправляюсь выбивать интервью из начальника департамента защиты правопорядка. А почему не Аврората?» «И до Аврората дело дойдет, не переживай». Рита остановила свой выбор на начальнике департамента потому, что у нее был неплохой компромат на него, причем весьма пикантный, примерно как предполагаемое лечение Северуса. А если учитывать то, что начальник был женат. В общем, на небольшое интервью Рита вполне могла рассчитывать. Глава 8. Рита сидела на полу. В лицо ей смотрело дуло пистолета. Страшно не было, было только чувство какой-то недосказанности, недоделанности, словно она что-то не успела, что-то очень важное, и это вызывало у нее злость. «Недаром меня на Гриффиндор распределили», — мелькнуло у нее в голове. «Мы все безбашенные и красноволосые». Почему-то последняя мысль кольнула сильнее всего, что-то она означала, но что? Стоп, откуда в магическом мире пистолет? Рита снова подняла взгляд и не увидела никакого оружия, зато прямо ей в глаза смотрело чудовище. Оно открыло пасть, и на нее понеслась стена огня. Дракон. Она вскочила на ноги и бросилась бежать. На каблуках это делать было проблематично, и Рита скинула изящные туфли. Но теперь мешала мантия, в которой журналистка запуталась. На бегу ей удалось расстегнуть пуговицы и отшвырнуть мешающую ткань. Воздух коснулся обнаженной кожи. «Почему я под мантией голая?» В мыслях промелькнула паника, но тут женщина споткнулась и упала. Она попыталась подняться, но ничего не получалось. Руки скользили по земле, ноги разъезжались. «Дура, зачем ты сюда влезла?» Знакомый голос заставил Риту поднять голову. Перед ней, слегка расставив ноги, стоял Долохов. Протянул руку. «Хватайся, вставай». Он был предельно сосредоточен и серьезен. Рита, как зачарованная, взяла пожирателя за руку, не отводя от него взгляда, а он одним легким движением поставил ее на ноги. Женщину совершенно не смущало, что она стоит перед ним голая. Зато сам Антонин это оценил. Его взгляд постоянно скользил по ее телу, и в нем загорался огонь желания. Сделав еще один шаг навстречу, Долохов протянул руку и коснулся ее груди. Рита вздрогнула и подалась к мужчине, но налетевший вихрь оторвал ее от него. Она оказалась на берегу озера, поражающего своей безмятежностью. Невдалеке был красивый, довольно большой дом, а она сама сидела на берегу с удочкой в руках. Поплавок дрогнул и задергался. Рита вскочила на ноги и резко дернула удочку на себя. На крючке извивалась удивительно красивая золотая рыбка. Рита подскочила на кровати, мокрая от пота и с колотящимся сердцем. Ничего себе, сны мне снятся. А уж эротических фантазий с Долоховым в главной роли я от себя точно не ожидала, говорила она вслух, стаскивая кружевную сорочку и направляясь в душ. Ладно, драконы, бег по пересеченной местности, пистолет, это нормально, я действительно безбашенное создание, и мне не имется. Долохов почти в постели, это тоже нормально, он весьма привлекательный мужчина, но что означает рыбка? Что-то я слышала про рыбалку еще в том мире, что-то очень интересное. Нет, не помню. Встреча с начальником департамента защиты магического правопорядка была назначена на 7 утра. Своим стажерам, да и Мэри, Рита ничего не сказала. Они собирались подойти в редакцию к 9. Скорее всего, интервью к тому времени уже закончится, так что можно без зазрения совести прийти на работу к началу рабочего дня, будто ничего и не случилось. Начальник ждал ее в своем кабинете в практически пустом в столь ранний час министерстве. Он был маленький и пухленький, с такими сальными глазками, что Рите захотелось срочно принять душ. «А вы ранняя пташка, мистер Хьюго». Рита села на соседний с начальником стул, единственный, отодвинутый от стола, хотя она бы предпочла противоположный конец длинного стола, и ничего, что пришлось бы перекрикиваться или использовать сонорус. «Дела, знаете ли, все-таки руководство подобным департаментом – очень ответственное дело. Когда же Боунс займет твое место?» – с тоской подумала Рита, разглядывая пухлого извращенца. «Может, посодействовать смене руководства?» Пока начальник плотоядно оглядывал ее, она разглядывала помещение. Стандартный кабинет с деревянными стенами и большим столом. Никакой индивидуальности. Решив закончить с интересующим ее делом побыстрее, Рита широко улыбнулась, чем вызвала еще больше сальности во взгляде, и задала первый вопрос. «Мистер Хьюго, я бы хотела с вами поговорить о контроле, осуществляемом за несовершеннолетними магами». Начальник заметно расслабился и откинулся в кресле. «Почему-то мне кажется, что ваш отдел допускает некоторые попустительства». Она погрозила пальцем, не переставая улыбаться и думая, что скоро заработает паралич лицевых мышц. «Ой, Рита, вы же понимаете, что уследить за несовершеннолетними магами нереально». Начальник наклонился к ней и поймал пухлой потной ладошкой руку журналистки. Он принялся поглаживать пальцами тонкое запястье, а Рита думала только о том, как бы выдернуть руку и быстро найти туалет, чтобы там ее вымыть. Но тем не менее, контроль осуществляется, даже мне приходило гневное письмо. Рита попыталась освободить руку, но ей это сделать не удалось. Почти каждый молодой маг получает подобное письмо. Хьюго с поглаживанием запястья переместился немного выше. Это делается для того, чтобы немного припугнуть молодежь, чтобы сильно не наглело. Однако я точно знаю, что в трех случаях контроль был снят официально. Вы не могли бы мне рассказать, с чем это было связано? Рита попыталась отодвинуться, но кресло у Хьюго оказалось на колесиках, поэтому он последовал за ней. «Да, я помню эти случаи», — кивнул начальник, придвигаясь ближе к Рите. «Он что, думает, что я пригласила его сюда пошалить с утрица?» Мелькнула паническая мысль у журналистки. Нет, она вполне способна была справиться с озабоченным начальником, но не могла уйти, не получив интересующее ее сведения. Это было бы слишком непрофессионально. Нужно думать о ком-то другом. В голове всплыл образ Долохова, такой, каким он ей приснился. Стало немного легче переносить потные прикосновения Хьюго. Насколько я поняла, это был один случай для всех троих. От улыбки уже сводило скулы. «О, как я вижу, вы пришли ко мне подготовленной». Хьюго поднес ее руку к губам, а Риту передернуло от отвращения. «Конечно, у меня полная сумка плеток, латекса, вибраторов и зажимов для сосков». Образ Долохова уже не помогал, и она подумывала о том, что нужно заканчивать это интервью. «Так как же это произошло?» «Я так поняла, что подобные меры были связаны с неким пророчеством, кстати. А почему оно оказалось записано на пергамент?» «Рита, дорогая, пророчество было произнесено во время заседания Визингомата. Судили какую-то мошенницу, я уже не помню ее имени, и во время допроса она его и выдала. А записано оно потому, что секретарю все равно, что протоколировать, угрозы подсудимого в адрес судьи или пророчества. Но почему вы решили, что пророчество связано именно с этими подростками?» и почему решили ему подыграть. Видите ли, в теории пророчеств есть пункт о том, что устами пророка говорят высшие сущности. И когда пророчество произносится перед большой аудиторией, становится ясно, что к нему нужно как минимум прислушаться и создать некоторые условия для его осуществления, ведь сама суть пророчеств и заключается в том, чтобы быть услышанными и передать волю богов. Да, ну конечно, Хьюго снова поднес руку Риты к губам, но на этот раз поцелуем не ограничился, а лизнул нежную кожу. Рита почувствовала, что ее сейчас вырвет. И вы решили этому пророчеству подыграть, а ничего, что оно может трактоваться как угодно. Решение принималось коллегиально. Мы выбрали из множеств толкований самое разумное и немного помогли ему исполниться, вот и все. А вам вообще пришло в голову, что рожденный в союзе вовсе не обязательно означает ребенка. Это могут быть и действия, рожденные в сотрудничестве. Ах, Рита, дорогая, ну зачем нам лезть в такие дебри? Я же уже сказал, мы выбрали наиболее рациональное толкование. Начальник попытался придвинуться еще ближе, но тут женщина не выдержала и вскочила со стула, выдернув руку. Ой, я только что сообразила, что мне назначена встреча, прошу меня простить, мистер Хьюго, но мы же встретимся еще как-нибудь, поговорим не о делах, непременно. Рита уже неслась к дверям. Обязательно встретимся и поговорим. Она вылетела в коридор, ничего не видя перед собой, и с размаху врезалась в какую-то твердую преграду. Закон подлости никогда не подводит, думала Рита, глядя в светлокарие глаза возвышающегося над ней Долохова. Почему вы одна? Где ваши стажеры? Мужчина нахмурился, перехватив журналистку за локти. Интересно, а почему мне не хочется вырваться и убежать отстирывать мантию? И ведь в его хватке нет ни грамма сексуальной подоплеки. Она продолжала молча разглядывать одного из самых отмороженных пожирателей и пыталась понять, почему ее к нему тянет. «Долго вы будете молчать?» Рита ясно увидела, что мужчине не по себе от ее изучающего взгляда. «Во-первых, доброе утро», она улыбнулась, на этот раз искренне. «Во-вторых, а что вы тут делаете? У меня здесь дела, отвечайте на вопрос», прорычал Долохов. «А у меня было эксклюзивное интервью тет-а-тет с начальником этого департамента», она указала рукой на вход в кабинет, из которого только что выскочила. «Тет-а-тет, значит, что разозлило Долохова еще больше?» Рита так и не поняла. «Не знал, что вы предпочитаете подобные развлечения. Он что, думает, что я с этим?» Рита даже не знала, как на это реагировать. Совершенно не думая, что несет, она выпалила. «У каждого свои представления о развлечениях, не так ли? Гриффиндор рулит, а ты еще сомневалась в своей факультетской принадлежности». Ей захотелось побиться головой об стенку, но из достаточно твердых поверхностей перед ней была только грудь Долохова, который стиснул ее руки так, что, скорее всего, оставил синяки. Глаза у мужчины потемнели и стали почти такого же цвета, как у Снейпа. «А может быть, вам продемонстрировать, какие именно развлечения я предпочитаю с наглыми девицами вроде вас? Это угроза или обещание?» Рита продолжала смотреть в темные глаза. «Почему я его злю? Зачем мне это нужно?» С тоской подумала женщина. Долохов огляделся по сторонам и потащил слабо сопротивляющуюся женщину к какой-то нише. Сон был вещим, успела подумать Рита перед тем, как ее впечатали в стену. «Осторожнее, девочка», шепот на ухо заставил ее покрыться мурашками. «Я ведь могу принять твои выпады за провоцирующий флирт, и тогда тебе невинные развлечения с тем пухлым извращенцем покажутся возней в песочнице». Рита открыла рот, чтобы сказать какую-то гадость, но тут в их уголок заглянул некто, одетый в темно-синюю мантию отдела обеспечения. «Прошу прощения, что помешал, но вы не видели, здесь карликовая мантикора не пробегала. Представляете, тварь из отдела тайн сбежала от этих экспериментаторов чокнутых». «Нет, не пробегала», взгляд все еще не успокоившегося Долохова дал понять хозяйственнику, что если тот не уберется, то сам станет опытным образцом. Однако Рита, воспользовавшись тем, что Долохов отвлекся, выскочила у него из-под руки. Отойдя на расстояние, откуда он ее уже не достанет, она посмотрела на Антонина. «А вы не боитесь очередной статьи?» «Нет, если она будет касаться только меня», его глаза потихоньку светлели, принимая свой обычный светло-карий цвет. Рита покачала головой. «Стало быть, он такой отмороженный только потому, что ему нечего терять. Жениться тебе нужно», сказала она и ушла, оставив Долохова удивленно смотреть женщине вслед и гадать, что именно привело ее к такому оригинальному выводу. Рита между тем двигалась к атриуму, рассуждая на ходу. Значит, это пророчество ничего конкретного ни для кого не значит. Просто в этой реальности ко всем пророчествам относится очень серьезно. Стоп, а если не только здесь к ним относится серьезно, если такое отношение во всех магических реальностях, тогда становится понятной вся эта возня вокруг Поттеров. Но вот только пророчества неоднозначны, и они никогда не будут трактоваться вот так прямо, никогда. Уж кому-кому, а мне известно, как любят играть высшие сущности, они так все завуалируют. И что, да ничего, это значит только, что указ о применении магии несовершеннолетними, пустышка. Ладно, попробуем раскрутить суды. Глава 9. Весь день стажеры дулись на Риту, видимо, Долохов накрутил хвост юным пожирателям, а те прониклись духом коллективизма и пожаловались представителям противоположной стороны. Рита не обращала на них внимания и рассеянно крутила в руках прытко пишущее перо, время от времени отпуская его пробежаться по пергаменту. Необходимо было сдать статью про пресс-конференцию, которую уже осветили другие издания, но очень сдержанно. Статья получалась пресной и неинтересной, но на большее журналистка была не способна. Ее мысли витали вокруг пророчеств. Пока об откровениях Трела не было неизвестно никому, женщина не верила, что ни юные пожиратели, ни орденцы ни разу не упомянули бы о нем, если бы вокруг этого пророчества началось движение. Рита посмотрела на Северуса, который в этот момент жестикулировал, что-то доказывая Мэри. Прислушавшись, женщина поняла, что речь идет о проявке пленки. Снейп что-то придумал и теперь убеждал Мэри попробовать. Та не соглашалась на эксперимент, боясь повредить отснятые материалы. «Да отщелкай ты его самого, и пробуйте этот экспериментальный состав», — Рита покачала головой. Молодые люди переглянулись, Мэри повозилась с аппаратом, заряжая новую пленку, а затем они всей дружной толпой отправились позировать на благо науки. Был уже поздний вечер, когда Рита наконец домучила статью. Стажеры столпились у стола Фабиана, рассматривали получившиеся колдографии и громко хохотали. Рита отослала готовую статью, используя в качестве совы Регулуса, и потянулась. Она уже собиралась отправляться домой, когда в кабинет ввалился взъерошенный главный. «Темная метка над поместьем, ты не поверишь», — пока он переводил дыхание, смех прекратился. Стажеры смотрели на него с напряженным вниманием. Когда пауза затянулась, Гедеон встал. Было похоже, что он сейчас начнет вытряхивать информацию из редактора. «Кто?» — не выдержала Рита. «Долохов», — выдохнул главный. «Кто?» «Долохов, представляешь, метка над его поместьем». «Ничего не понимаю», — Рита подскочила. «Почему Долохов? Это же как-то неправильно». «Никто не понимает», — пожал плечами главный. «У кого есть координаты аппарации?» «У меня есть», — главный протянул Рите листочек. «Стой, ты же не хочешь туда аппарировать? А вдруг там еще кто-то остался?» «Рита, стой!» Но женщина уже его не слышала. Она выхватила листочек и выскочила в коридор. «Ну, что сидите? Подстрахуйте эту ненормальную!» — просил он зря. Стажеры уже выбегали из кабинета. Самое странное заключалось в том, что Пруэтты казались такими же взволнованными, как и Снейп с Блэком. Регулус схватил за руку Фабиана, Снейп протянул свою Гедеону. Но вот тут возникла заминка. Мэри вцепилась в руку Северуса и отказывалась отпускать. Северус удивленно смотрел на девушку, которая цеплялась за него в состоянии, близком к истерике. «Мэри, отпусти меня», — он попробовал мягко отцепить от себя девушку. «Не получилось. Мэри, ты должна остаться здесь, там может быть опасно». «Я должна быть рядом с мисс Скитер», — отчаянно проговорила девушка. «Да что ты с ней миндальничаешь?» Взволнованный главный совершенно не хотел лишиться своей лучшей журналистки и, подойдя к молодым людям, обхватил Мэри за талию и оттащил от Снейпа. Гедеон сразу же схватил Северуса за руку, и они аппарировали. Рита тем временем стояла возле двери и не решалась войти. Над домом раз за разом изо рта черепа вылезала змея. Наконец решившись, она потянула ручку на себя. Дверь открылась легко. «Она должна была скрипеть», — прошептала Рита. «Скрипеть и требовать крови. Это вообще жилище темного мага или что?» Вытащив палочку, она шагнула в дом. Женщина сама себе не хотела признаваться, что до смерти боится наткнуться на труп Антонина. В доме было темно, но тепло. Рита скинула теплую мантию у порога, чтобы не мешала, и стала осторожно красться по коридору. Стон, раздавшийся из-за приоткрытой двери, мимо которой как раз проходила женщина, заставил ее встрепенуться. Здравый смысл, Впрочем, все же присутствовал в рите, поэтому она не бросилась сломя голову к источнику звука, а осторожно заглянула внутрь. На лежащего на полу человека падал лунный свет, нашедший себе дорогу через щель в шторах. Рита быстро подошла к нему и с трудом перевернула. Долохов истекал кровью. На груди у него были длинные, глубокие порезы, а мышцы рук слегка подергивались. «Круциатус», — подумала Рита, и, скорее всего, уже после того, как его порезали, иначе сомневаюсь, что он дался бы. Самое интересное было то, что именно пыточное заклятие спасло ему жизнь. Спазмированные мышцы передавливали сосуды, и кровь все еще потихоньку циркулировала в теле, иначе разлившаяся на полу лужа была бы куда больше. «Что это?» – прошептала Рита, не зная, каким образом оказывать помощь. «Сиктум симпра», – раздался тихий голос Снипа. «Отойдите, мисс Скитер, я сейчас остановлю кровь». «Что за сиктум? Что это за хрень?» Гедеон, нахмурившись, смотрел на глубокие раны, которые под непрерывный речитатив Северуса начали затягиваться. «Энервит», – выдохнул Снейп, и Долохов открыл глаза. «Почему над домом метка? Вы же живы?» Белла посчитала, что нет, я действительно отрубился. «Какая же это гадость, твое фирменное изобретение?» Голос Антонина звучал глухо. «Я убью ее, даже если мне придется потом отвечать перед. Так это твое изобретение?» Гедеон не оставлял попыток выяснить, что произошло. Парня снова проигнорировали. Рита подползла к раненому. «Тебя надо куда-то деть. Ты слишком много крови потерял, чтобы оставаться здесь одному, в Мунга. Нет, просто зелье принесите и домовикам оставьте, Сев, у тебя же должно быть». «Ну конечно», — вдруг огрызнулся Снейп, «я же с собой всю аптеку всегда таскаю». «Так, тихо». Осознав, что Долохов жив, Рита снова обрела уверенность в себе. «Сколько тебе времени понадобится, чтобы сварить все необходимое?» «Часов 8», — Северус нахмурился, «только, у меня денег нет, чтобы все недостающие ингредиенты купить, да и где их в такое время купишь, а он тапки за 8 часов не отбросит». Рита задумалась. «Вот что, где можно найти зелье на первое время?» «Ночью», — фыркнул Гедеон, оставивший попытки выяснить, каким заклятием приласкали Долохова. «Нигде. Я знаю, что делать». Все обернулись на голос Мэри. «Что ты здесь делаешь?» — прошипел Снейп. Мэри проигнорировала Северуса и подошла к Рите. «Мой папа, он пьет редко, но абсолютно не умеет этого делать. В общем, у нас дома есть несколько бутылок с жидкостями, которые интоксикацию снимают, но я читала, маглы их еще и как крововосстанавливающие используют. На 8 часов хватит, а потом вот этот», — она злобно посмотрела на Снейпа, — «что-нибудь сварит. А кто будет в вену попадать?» Рита думала над тем, куда перенести Долохова. «Я, меня учили, чтобы папу лечить. Я не думаю, что у него взгляд на сильное мужское тело, вены плохие». В это время в комнату вбежали Регулус и Фабиан. «В доме никого нет. Чем это его? Сиктум симпра». «Скорее всего, неожиданно, он даже сопротивления не успел оказать», — вздохнул Северус. «А потом круциатусом, уж не знаю для чего». «Хватит рассуждать», — оборвала их Рита, убирая темную влажную прядь со лба снова потерявшего сознание Долохова. «Его нужно отсюда куда-нибудь переместить. Мой дом не вариант, там охрана стоит от посторонних. Пока все снимешь, Долохова только в гроб положить сможем». Молодые люди нерешительно переглянулись. Затем Регулус тяжело вздохнул и, вытащив из кармана блокнот и обычный магловский карандаш, начал что-то писать на отдельных листочках. «Вот», — он раздал эти листочки всем находящимся в комнате людям. «Я небольшой домик по случаю приобрел, там и расположимся. Сев, здесь лаборатория вроде была, посмотри, может, что нужное найдешь. А в доме тоже есть небольшая лаборатория, так что варить сможешь на месте». Северус кивнул и вышел. «Я пойду, все необходимое возьму», — Мэри аппарировала прямо из комнаты. «Мы тоже пойдем», — братья мрачно переглянулись. «Попробуем узнать, может так оказаться, что это не Белла была, а кто-нибудь под обороткой». «А как?» — Рита задумчиво смотрела вслед исчезнувшим близнецам. «А так ли светил орден, как о нем говорят? Как будем перетаскивать? Он сейчас без сознания, так что шевелиться не будет, я сам его перенесу, а вы отправляетесь следом. А почему отсюда все аппарируют как хотят?» Рита смотрела, как Регулус пытается поудобнее обхватить тяжелое тело. «Кто-то очень грубо нарушил всю защитную систему дома. Не завидую я этому кому-то. Когда Антонин в себя придет», — пропыхтел Блэк, наконец ухватил Долохова так, как ему было удобно, и отпарировал. Рита последовала за ним. Домик оказался небольшим, но уютным. Гостиная, кухня, библиотека, куда, похоже, постепенно перекочевывала библиотека Блэков, это все было на первом этаже. Три спальни, на втором, а большой подвал был переоборудован под лабораторию. В одной из спален и устроили Долохова. Рита настояла на том, чтобы раздеть мужчину и смыть всю кровь, прежде чем положить его на кровать. И если с первой задачей они справились без проблем, не называть же проблемой жуткое смущение Регулуса, когда Рита отобрала у него губку и сама занялась обнаженным телом, то для того, чтобы перетащить довольно крупного мужчину на постель, хрупкой Рите и худосочному Регулусу понадобились все их силы. Бессознательный мужчина не вызывал у нее никаких эмоций, кроме беспокойства за его жизнь, поэтому она просто помыла его, даже не сильно разглядывая. Они как раз успели уложить Долохова на кровать и накрыть одеялом, когда появилась Мэри с объемным пакетом в руках. Она была злая и взъерошенная. «Что случилось?» – поинтересовалась Рита у девушки, которая резкими движениями готовила бутылку и раскладывала металлическую стойку для системы. Вытащив металлический футляр, она стала доставать какие-то трубки и иглы. «Ничего», она резко вогнала одну из трубок в бутылку. Затем неохотно ответила. С сестрой поругалась. «У тебя проблемы с сестрой, она не волшебница, и я просто не знаю, как доказать, что магия – это неплохо. Как у миссис Поттер с ее сестрой?» «Нет, что уж говорить, Лили сама часто провоцировала Пэт, а Камилла», она махнула рукой и подошла к кровати. «Почему вы сами учились это делать, а не доверились профессионалам?» Рита с любопытством смотрела на старую, похоже, многоразовую капельницу. «Потому что стыдно. Как ты ее обеззараживаешь?» «Магией. Специально в Мунга ходила, нужные заклятия выпрашивала, игла точно нашла вену, и жидкость из первой бутылки потекла в тело Антонина. Кстати, а где наши доблестные Авроры?» Риту этот вопрос беспокоил довольно сильно. «Да нигде», Мэри обхватила себя за плечи. «Они же не идиоты, подавады подставляться. К тому же у них сейчас пересменка. Одни сдают смену, другие принимают, и обе смены слушают напутствие начальства. Так ведь метка над домом, ну и что, там, где метка, обычно живых уже не бывает, а мертвые. Мертвым уже некуда спешить. А откуда ты это знаешь?» Рита, прищурившись, посмотрела на свою помощницу. «Я пыталась встречаться с одним Аврором, в общем, ничего не получилось. Где у тебя лаборатория?» В комнату вошел Снейп, тащивший огромный сверток. «Пойдем, покажу». Регулус подскочил и направился к двери. «Северус, тебе помочь?» Мэри немного успокоилась и теперь посматривала на Снейпа из-под щелки. «Помоги, если не трудно». Северус внимательно разглядывал девушку. В свете свечей ее темные волосы отливали красным. Она кивнула и первой вышла из комнаты. Рита села рядом с кроватью, оставшись с Долоховым наедине. «Надеюсь, ты достаточно любишь жизнь». Ей оставалось только ждать, а это занятие она просто ненавидела. Глава 10. За то время, пока с ней варил все полагающиеся зелья, а Мэри готовила для него ингредиенты, Долохову влили литра два растворов. В сознание он не приходил, но и отправляться на тот свет не спешил. В последний час ему уже ничего не вводили, растворы кончились. Забежавшая в очередной раз Мэри призналась, что готовит растворы сама. «Неужели я после зельеварения глюкозу не намешаю?» — сказала она и снова умчалась помогать своему драгоценному зельевару. Все это время Рита сидела возле кровати и ловила себя на мысли, что прислушивается к слабому дыханию лежащего мужчины. Снейп вошел в комнату, неся в руках два бокала с зельями. «Его нужно в сознание привести, чтобы он зелье выпил». Рита кивнула и достала палочку. «Энервит», мужчина на кровати зашевелился, одеяло съехало, открыв грудь и впалый живот. «Дайте мне сдохнуть спокойно», — прошептал он, не открывая глаз. «Ну уж нет», — возмутилась женщина. «После того, как я в тебя столько сил вложила, и сколько же ты сил в меня вложила», — продолжал шептать Долохов. «Я тебя мыла, вот этими руками, а потом на кровать затаскивала. Что ты делала?» Антонин распахнул глаза и заглянул под одеяло, потратив на это действие все свои силы. «Вы что, идиоты, сами не могли с меня кровь убрать? На меня не орите». С ней решительно шагнул к своему патрону, поставил один бокал на прикроватный столик и, поддерживая Долохова за шею, помог выпить зелье. То же самое было проделано со вторым бокалом. «Меня здесь не было, когда вас раздевали и неизвестно что творили с вашим бессознательным телом. И не сверлите меня глазами, я прекрасно знаю, что в бесполочковой и невербальной магии вы не сильны, а лучше отключайтесь и не нервируйте людей, которые хотят вам помочь». Пригрел змею на груди, проворчал Долохов, которому от зелий стало значительно лучше. После этого он покосился на Риту и обратился к Северусу. «Я не могу сейчас отключаться, я, ну ты меня понимаешь, кажется, да», — Снейп повернулся к Рите. «Мисс Скитер, вы не могли бы выйти?» «Зачем?» — Рита перевела глаза на Долохова. «А-а, да чего я там еще не видела?» Поймав его разъяренный взгляд, она поднялась. «Хорошо, ухожу». Мужчины смотрели вслед уходящей Рите, а Северус задумчиво что-то вспоминал. «Где же ее мантия? В прихожей я ее не видел, здесь тоже нет. Помоги мне, потом будешь дамские мантии искать, а я погляжу, вам намного лучше», — усмехнулся Северус, трансфигурируя из бокала ночной горшок и помогая Антонину в его таком простом деле, которое вдруг оказалось очень даже сложным. После того, как Долохов откинулся на подушку и вытер дрожащей рукой потный лоб, Северус избавился от содержимого горшка и поставил его под кровать. «А ведь еще совсем недавно сдохнуть хотели. Вы все?» Дверь открылась, и в проеме показалась белокурая головка. «Заходите», — махнул рукой Снейп. «А где ваша мантия?» «Хороший вопрос», — Рита нахмурилась. «Я ее в его доме забыла», — она кивнула на Долохова. «Я сейчас попрошу кого-нибудь забрать ее». «Не стоит. Там сейчас, скорее всего, авроры лазят, у которых пересменка закончилась. У тебя в лаборатории ничего не рванет?»